Змей. Глава 1. Докатился до пресмыкающегося. Сознание вернулось ко мне рывком. Хоп, и я ощущаю себя уютно плавающим в желеобразной жидкости. После моего пробуждения на меня не нахлынула паника, а все происходящее казалось мне не столь значимым. Странное чувство я сейчас испытывал. Часть сознания и логики вопили о том, что творится какая-то хрень, а вот другой было просто пофиг. Ну, оказался ты в непонятном месте, странно ощущаешь собственное тело, но вроде как мне ничего не грозит вот прямо сейчас, а значит, и волноваться нет смысла. Не знаю точно, сколько времени я провел в своем новом обиталище, но меня все устраивало. Напрягало только одно. Я чувствовал, как форматируется и перестраивается моя суть. Но, опять же, меня это особо не тревожило. Было тепло и комфортно, есть не хотелось, но вскоре мое комфортное времяпрепровождение закончилось тем, что мне стало тесно в своем узилище и стало накатывать чувство голода. Жидкость, в которой я до этого плавал, давно исчезла, и я отчетливо осознал, что мне надо выбираться наружу. Это было инстинктивное понимание. Я не стал противиться ему и, изо всех сил напрягая свое тело, попытался взломать стенки моего вместилища. Не с первого, и даже не со второго раза у меня стало хоть что-то получаться. Но как только я услышал, почувствовал всем своим телом треск своей тюрьмы, дело быстро пошло на лад. Еще несколько попыток моего тела распрямиться сломали стены, и я вывалился наружу. Хэмэм, а у всех детей зрение черно-белое, и, наверное, странно быть вылупленным, ведь оглядевшись, я увидел то, в чем все это время находился. Это было расколотое на несколько частей яйцо. Мда, и кто же я такой? Заинтересовавшись, стал оглядывать себя, насколько это позволяло новое тело. Ну, поздравляю себя с днем рождения, Вася, ты теперь пресмыкающийся. Рожденный ползать летать не может. Ну, в принципе, я и до этого самостоятельно летать не мог без вспомогательных средств. Так что все, о чем я сейчас думал, как и чем мне теперь питаться. И тут надо мной склонился некто. Я видел его в инфракрасном зрении, и это явно был какой-то гуманоид. За человека не поручусь. И так вокруг творится дичь. Я вдруг переродился змеей, и не факт, что в моем новом мире есть люди. Но эта мысль не шевельнула во мне никаких эмоций, а была просто принята как данность. Он произнес что-то на какой-то тарабарщине. Судя по интонациям, был не на шутку взбудоражен и рад. Именно так я смог интерпретировать его эмоции. Год, может, чуть больше у меня ушло на то, чтобы осознать, куда я попал и в кого. Ведь сегодня я стал фамильяром одного безумного, но от этого не менее гениального мага по имени Салазар Слизерин. Та-дам! Я переродился в ужасе Слизерина, чудовище из тайной комнаты. Что больше всего печалило, это то, что до канона мне вроде как еще 9 веков здесь куковать, да и судьба моего нового перерождения не могла меня радовать. Быть заколотым зубочисткой Годрика в руках рахитного пацана, МДА, я уже давно свыкся с тем, что у меня не вызывает отвращения съедаемая живьем пища, что еще бьется и извивается в пищеводе. Но умирать в самом расцвете лет, нет уж, увольте меня от такой чести. Салазар со мной все это время практически не разговаривал, зато он очень любил рассуждать вслух, а когда был занят магическими изысканиями и опытами, он проговаривал каждое свое действие. Правда, приходилось отшелушивать из его речи хвалебные оды самому себе, но это было не серьезной ценой за бесценные знания. Благодаря этому мне и удалось узнать свою будущую судьбу, которую для меня избрал Салазар. Оказалось, что как маг Салазар находится чуть выше среднего уровня по нынешней градации сил, и он был втрое слабее Годрика. Если у Гриффиндора был 6-й октан, то у Слизерина был лишь 4-й, так что выезжал он в битвах с сильными магами лишь за счет извращенной логики и огромного багажа различных проклятий и чернейших чар, завязанных на запитку праны вместо маны. А при каждом использовании таких чар он тратил годы своей жизни. И если Годрик, которого мне довелось увидеть, когда Салазар хвастался мною, выглядел лет на 30 с небольшим, при том, что ему уже под 70, то 70-летний Слизерин выглядел на свой возраст. Из-за частого использования запретной магии с применением собственной праны он сильно пошатнул свои физические кондиции, и его тело стало стремительно стареть, по сравнению с другими магами. А умирать местный темный лорд был категорически против. Так и начал он свои изыскания на тему бессмертия. Слизерин ради этого углубился в магию смерти, демонологию, магию души, все то, что уже в нынешние годы было табу для большинства магов, считающих себя разумными. От крестражи он отказался из-за стопроцентного безумия, от филактерии, как у Кощея, из-за того, что терялись краски жизни, и ни еда, ни секс, ни иные радости, доступные живым, для лича не интересны. Создавать философский камень и становиться прановым наркоманом он тоже не хотел, и тогда он принялся не искать уже действенный способ, а решил придумать, разработать его самому. Его эго было поистине величайшим. Дойдя до подобной мысли, он, ни секунды не сомневаясь, принялся за осуществление задуманного. Для начала он задался вопросом нового вместилища. Так как он считал, что достоин лишь самого лучшего, то новое тело должно было быть сильным не только магически, но и физически, быть смертоносным, как Василиск. И ведь точно, а почему бы и нет? Тело Василиска, конечно, здорово, но как же коммуникация с людьми? Вряд ли маги спокойно примут его новый облик, да и как в нем магичить? А значит, что? Правильно, надо сделать так, чтобы тело Василиска было способно к обращению в человека. Я, конечно, немного хренею от его полета и масштаба мысли, но не будем отвлекаться. Взяв уже опробованный веками ритуал создания Василиска, Салазар принялся за его перерасчет с возможностью привить будущему королю змеи способности метаморфа. Для этого он устроил засаду на мага из старинного рода, осевшего на Оловянных островах еще в годы расцвета Римской империи, и род этот именовался Нигер. Признаюсь, я не сразу дотумкал до того, что род Нигер – это будущие блэки, ведь с латыни черный – это Нигер, и остается только похвалить пока что нигеров, что они успели переименоваться под здешние реалии и стать блэками. Блэк явно звучит эстетичнее, чем нигер. Салазар умудрился пленить молодого мага, и на протяжении нескольких лет тот был его пленником, пока Слизерин изучал его строение, силу крови и проводил исследования, сопровождающиеся ежедневными вскрытиями и диагностирующими ритуалами. В итоге он смог взломать магический код в его генах и вычленить в них именно тот участок, который отвечал за метаморфизм. Естественно, никто нигера после этого не отпускал, его просто разобрали на ингредиенты. Получив необходимые данные, он стал извращаться с ними и пытаться впихнуть в уже существующий ритуал по созданию Василиска. Непосредственно повлиять на зародыш в яйце во время моего высиживания у Салазара не вышло, тогда он внедрил этот дар жабе, которая была моей наседкой. Жаба-метаморф, жуть. Слизерин укрепил и расширил связь жабы с яйцом и смог внедрить в ритуал дополнительную функцию, долженствующую наделить меня магическими способностями жабы. И отчасти у него это получилось. У меня действительно оказалась способность метаморфа, но она была слабая, и на ее развитие уйдет очень много времени, десятилетия, если не сотни лет. Но это не очень сильно расстроило старичка. У него всегда и на все было несколько планов действия, и если не сработал один, он приступал к другому. Он предполагал уже, что с даром метаморфизма может не выйти, и поэтому при моем создании он использовал мою душу. При создании своего Василиска он ограничил круг ритуала дополнительным, изолирующим кругом, предотвращающим любое проникновение чего-либо извне и внутрь него, в том числе и души, для зарождения новой жизни в яйце. А чтобы Василиск получился, он при помощи призыва вырвал из колеса сансары душу человека, еще не прошедшую очистку, и, поместив меня в ловушку душ, внес в круг ритуала создания Василиска перед тем, как его запустить. Как только он начал свое действие, ловушка, где была моя душа, разрушилась. Так что я занял новое тело в яйце, став душой пока еще зародыша Василиска. Для чего Салазару была нужна душа, осознающая себя человеком? Так для того, чтобы змею стала доступна анимагия. Хоть это было чисто теоретическое предположение, но раз человек может отыскать в своей сути звериные инстинкты и обличить их в конкретного зверя, чтобы научиться оборачиваться в него, то человек в шкуре змея будет стремиться перекинуться в свой естественный в его понимании внешний вид, то есть в облик человека. Магия ведь очень податлива, и даже дети могут неосознанно до нее достучаться, с помощью нее исполняя свой каприз. Вот и Салазар решил, что я, находясь в новом и непривычном для себя теле, буду подсознательно давить на него собственной магией, и это в будущем позволит моему телу без проблем пройти ритуал анимага. Моя плоть, постоянно находясь под давлением магии, которая будет нести в себе желание стать человеком, сделает организм пластичным и пригодным к трансформации. В мой первый же день на этом свете Салазар сразу же провел ритуал привязки меня к себе, сделав своим фамильяром. Я же в тот момент был слегка шокирован новым вводными, и когда мне в пасть ткнулся кровоточащий палец, я, одолеваемый голодом, на инстинктах слизнул ее своим раздвоенным языком. Ну, Эмак, не будь дураком, сразу же зачитал положенные слова, и ритуал фамильяр-хозяин свершился. 30 лет я уже нахожусь в тайной комнате, никуда ее не покидая, кроме редких охотничьих вылазок в лес. И, скажу вам, я тут далеко не самая опасная тварь. Первые 15 лет Салазар всегда сопровождал меня на охоте. Это, может быть, через 900 лет я буду 30-метровой машиной смерти, а сейчас я всего лишь 7 метров в длину, и этого явно мало для того, чтобы чувствовать себя в запретном лесу в безопасности. Когда мне исполнилось 5, а я уже был 5-метровой длины, я думал, что стал круче гор. Ага, как же, стоило мне с Салазаром выйти из потайного хода в запретном лесу и немного удалиться от него, как я чуть не стал поздним ужином мантикоры. Этой хрени было плевать на мой грозный взгляд, а в силе и скорости она превосходила меня на порядок, да и коготочки у нее оказались очень острыми. Эта тварь разодрала мне шкуру на спине, и если бы не подоспевший Салазар, я бы там сдох. Оказалось, что смертельным взгляд у Василиска становится только после 50 лет. До наступления этого возраста я могу лишь слабых ментально зверей отправлять в нокаут или ненадолго парализовывать. Но самое печальное было то, что нужен я Слизерину лишь как новое тело, вместилище. А что с этим делать, у меня не было никаких мыслей. Я тупо физически не могу даже помечтать о причинении чего-либо, что может пойти во вред моему хозяину или же ослушаться его приказа. Единственная надежда, на которую я уповал, это то, что в каноне червяк-переросток был тупой змеей, а не темным магом-оборотнем, которым в конце 20 века маги все еще страшат маленьких детей. Но опять же уповать на канон как-то боязно, ведь в нем точно не было меня, и как мое попадание на нем скажется, я в душе не. Какова же финальная часть плана Слизерина по обретению моего нынешнего тела? Этот индивид провел между нами ритуал побратимства и связи душ. По его плану он собирался совершить ритуальное самоубийство, а затем при помощи высвободившейся прорвы маны и праны протолкнуть свою душу по нашей связи в мое тело, и, выкинув мою душу, занять его, став его единоличным владельцем. Сегодня мне стукнуло 50. Но вот уже как полгода как ко мне в подземелье перестал спускаться Слизерин. Перед его уходом из его невнятной речи самим с собой, я понял, что он собирается завершить свои дела. То есть, все сделав, он сразу вернется и займет мое тело, а я отправлюсь на новое перерождение. Но Салазар не появился ни через год, ни через два, а вот на третий я ощутил, как моя связь фамильяра оборвалась, а по связи побратимства и душ, в мое тело влетела сильно потрепанная душа Салазара. Бедный Слизерин сильно просчитался, не знаю, на что он надеялся, на то, что я был его фамильяром. Но, опять же, связь фамильяра цепляется лишь к первым трем оболочкам души, а Салазар лишился своего физического тела, а вместе с ним и второй оболочки души, отвечающей за прану. На одной только астральной оболочке наша связь фамильяр-хозяин не удержалась. Может, он рассчитывал на то, что он змееуст, и все змеи априори должны его слушаться. Так это применимо только к неразумным змеям и тем, кто обладает меньшей ментальной мощью, чем маг. Одним словом, в моем пространстве, где я был полновластным хозяином, объявилась сильно истощенная и пораженная проклятиями душа моего бывшего хозяина. Для уточнения, ментально я на порядок сильнее Салазара. Это обычному магу необходимы годы на работы с собственным сознанием и ментальной силой, чтобы их развить и структурировать. У Василиска же все иначе. Мозг этих химер – идеальный инструмент для оперирования чистой пси. Если говорить языком программистов, то у меня самое крутое железо с уже установленным специализированным софтом. Им Василиски могут ментально оглушать, вводить в стазис или сразу же убивать свою жертву. Окаменение же – выдумки Роулинг. Василиски такой херней и расточительством не страдают. Кто ж будет портить пищу, превращая ее в камень? Вот и я стал знать, как эти приемы можно осуществлять. Вот только до этого никому и в голову не приходило подселить в Василиска душу уже с личностью человека. Моих скромных знаний и опыта хватило на то, чтобы упорядочить свой разум, организовать себе идеальную память, научиться ускорять собственное сознание в 30 раз, выстроить несколько монументальных защит, из которых одна является сплошной сферой из адамантия. А если у кого-то хватит силы воли и ментальной силы убедить меня в том, что ее можно пробить, пройти и попасть внутрь, там его ждет пламя Аматерасу. Ну а если и его смогут потушить и сбежать игнорировать, что ж, посетителя ждут годы в бесконечном лабиринте, населенном бесконечным количеством монстров, воспроизведенных моей больной фантазией. Там тебе и ксеноморфы, и телепузики, и различные демоны, от балрогов до легионов скверны из Варкрафта вместе с королевой клинков и ее свитой. В своем вместилище я царь и бог, а тут такие гости пожаловали. Не став размусоливать, я вдарил по нему на пределе своих ментальных сил, и, видимо, слегка переоценил возможности Салазара. От моего удара его личность стала разрушаться. Нет, так дело не пойдет, ты куда это собрался? Теперь, уже не заботясь о противостоянии, о котором ранее думал лишь с содроганием, я был занят тем, что вырывал из ментального слоя Слизерина все его знания. Мне показалось, что у меня на это ушло несколько дней. Все это время я силой своей магии не отпускал его душу на перерождение, копируя все, пока не добрался до его детских лет жизни. Когда я смог скопировать все, что меня интересовало, я чуть расслабился. Разбираться с его знаниями мне предстоит долго и вдумчиво, ведь без них мне не обрести человеческий облик. Душа Слизерина все так же мною удерживалась от ухода на перерождение, и, глядя на нее, я решил поэкспериментировать. Все, что хотел, я уже получил от него. Ослабив свое внимание на его ментальном теле, я дал тому развалиться, но, отделившись от основной части души, его ментальные лоскуты никуда не исчезали, а все так же находились в моем внутреннем пространстве. Хаем, любопытно. А если так, и представив себя хирургом, а в своей руке, скальпель из маны, пси и воли, я стал отделять все остальные слои от ядра души Салазара. Как только я оборвал все связи, ядро просто взяло и исчезло. Может, дело в том, что оно из меня же сразу же выпало в реку душ. А может, просто покинуло меня так быстро, что я просто не смог этого осознать. Сам факт в том, что все оболочки души Слизерина остались при мне, а его ядро смылось. А что мне, собственно, теперь делать с ними-то? Магия – это ведь, в первую очередь, желание и вера в собственные силы. Ну так я взял и очень сильно пожелал усвоить все, что мне досталось от моего бывшего хозяина, и внушил себе убежденность в собственных силах. Я смогу, у меня обязательно получится. А потом наступила боль. Сознание ко мне вернулось так же, как и в день своего осознания в яйце. Быстро, безболезненно, а чувствовал я себя в этот момент просто прекрасно. По ощущению, я стал значительно сильнее, чем был ранее. Если мерить мою магическую силу по человеческой ранжировке, ранее я обладал мощью мага 4-го октана, а после поглощения магии Слизерина я стал 5.5. Эх, уметь бы еще пользоваться своей магической мощью в змеином теле, и цены бы не было такому мощному внутреннему источнику магии. В этом мире драконы, василиски, мантикоры, нунду и еще несколько волшебных тварей обладают именно магическим источником, а не ядром, как маги. У мага его ядро стремительно развивается и растет в силе, пока он не достигнет от 20 до 25 лет, а у василисков источник растет постоянно, на протяжении всей его жизни. Ну, при условии, что внешний магический фон насыщенный. Ну что же, свободу я обрел, пора заняться и собой. Глава 2. Свободу попугаем и турне начинается. Гребаный Салазар, гребаная Равина. В ярости шипел 20-метровый василиск, тараня головой стенки. Причиной такого моего состояния является то, что меня, оказывается, включили в систему безопасности Хогвартса как его стража. Пока действует его источник магии и существует замок как артефакт, я не могу покинуть пределы его территории. Сучка Равина провела Салазара, рассчитывая по его просьбе ритуал для создания Василиска со способностью метаморфа. Она внесла в него прекрасно скрытые дополнительные функции. Они и сделали меня одним из рубежей обороны этой гребаной школы. Сотня лет ушла на полное усвоение знаний Слизерина, прохождение длительного ритуала анимаги, у меня срывавшегося 19 раз, то лист с мандрагорой проглочу, не имея способности колдовать в этом теле, а маги с подобной проблемой справляются чарами приклеивания листика к энбу, то грозы не случалось, то еще что, но мне в итоге удалось задуманное. Почти 2 года попыток, и я смог обрести человеческий облик, ну как человеческий, арачимару на минималках, правда, без подводок вокруг глаз, атласно-белая кожа, красивое утонченное лицо, темно-зеленые волосы, а вот глаза выдавали меня с головой, ни в какую не желая превращаться в человеческие, с круглой радужкой. Само глазное яблоко было кислотно-желтое, и в нем чуть темнее вытянутые, перпендикулярной радужке. Слишком силен этот орган, он чуть ли не сутью Василиска является, и оттого не поддается метаморфозам и изменению на человеческий. Внешне я оказался очень сильно похож на Салазара в молодости, но более утонченным и идеальным. Да, так будет правильно, именно более идеальным. У меня ушел год на то, чтобы восстановить, привить себе рефлексы управления новым телом. Учился ходить заново на двух ногах, пользоваться руками и говорить при помощи голосовых связок, а не как ранее, ментально и на парселтанге. И вот я весь такой, довольный жизнью, собрав все ценное, что до этого натаскал в тайную комнату Салазар, собрался покинуть Хогвартс. Мною были освоены все умения, которыми обладал Слизерин. А это, помимо магии, также умение обращаться с мечом, ездить верхом, хотя сейчас вряд ли хоть какое-то животное меня подпустит к себе. Я вышел из потайного хода и решил углубиться в лес, а уже из него выйти к деревушке, что должна была находиться в 20 километрах от Хогвартса. Вот только далеко уйти у меня не вышло. Тело скрутило болью, как только я переступил невидимую черту, а стоило только отползти на метр обратно, как она отступила. Несколько повторных попыток привели к аналогичному результату. Когда на небе стало светать, я вернулся в свое подземелье и стал разбираться в том, что вообще за хрень происходит. Сам Слизерин не был гением в ритуалистике, уверенным пользователем, да, но составить сложный ритуал он если и мог, то с приложением огромного умственного труда и не меньшего времени. Вот и сунулся этот дебил с просьбой о помощи к прирожденному ритуалисту и гению в конструировании чар, Равине. А баба, не будь дурой, небось, решила, что опасная химера на территории школы не есть хорошо, вот и решила подсобить своему хахалю, да так, что сделала его зверушку, то бишь меня, частью оборонительной системы замка артефакта. А вот хрен тебе, я найду способ, как скинуть с себя очередное ярмо, а в помощь мне, твоя выручай комната с твоей личной библиотекой, со всеми разработками и открытиями. Каждый из основателей в этой школе имел свой уютный уголок. Для этих целей они создали 4 небольших домена и привязали их к Хогвартсу. У Годрика это было оружейное место, куда он сваливал от всех и мог беспробудно бухать неделями. У Хельги это была теплица. У Салазара – тайная комната. А у Равины это была выручай комната, вход в которую не был привязан к конкретному месту в замке и был плавающим. Вызвать его можно было в любом месте замка. Но для того, чтобы попасть непосредственно в обитель Равины, нужно было знать ментальный ключ. И я его знал, благодаря памяти Салазара. Равина была еще той сукой и относилась ко всем потребительски, используя окружающих в достижении своих собственных амбиций. Единственной ее слабостью был Годрик, в которого она была влюблена. Вот только Годрик не питал к ней никаких светлых чувств. Он был до мозга костей продуктом нынешней эпохи. Средневековый рыцарь, на уме у которого были лишь выпивка, хорошая драка и податливое женское тело на ночь, чтобы согрело ему постель. Попользовав как-то раз Равину, что тогда была влюбленной в него дурочкой, он ушел в отказ, когда та попыталась того женить на себе. Разругавшись с ним в итоге, она полностью ушла в исследование, но тело-то у нее все еще оставалось женским, и оно требовало внимания к себе. Вот и выбрала она для себя самый удобный на тот момент вариант сбрасывания напряжения, а именно, пустила к себе в постель влюбленного в нее Салазара, что ввязался в эту затею с созданием школы отчасти лишь только из-за того, что хотел быть поближе к своей возлюбленной. Мда, прям какой-то мексиканский сериал. Темным магам, оказывается, тоже не чужда искренняя и беззаветная любовь, что делает из них слепых идиотов, чем и пользовалась ушлая дамочка. Еще 200 лет, Карл, 200 лет я потратил на то, чтобы изучить все наследие Равины, которое она собрала в своей библиотеке. Утешает меня лишь одно. Я бы ни за что бы по собственной воле так остервенело не вгрызался в магическое искусство, желая понять все его нюансы и механизмы взаимодействия. Зато теперь я не только дока в общей темной магии, химерологии, целительстве и менталистике, но еще и заслуженный мастер в чарах, шаманизме, магии душ, демонологии, ритуалистике, рунах, нумерологии, малефицизме и артефакторике. Спустя 50 лет с начала изучения библиотеки Равины я добрался до ее дневников. Оттуда узнал, какое имя она получила при рождении. Равина Равинкила было ее псевдонимом, а звать ее на самом деле Моргана Лефей. Нет слов, одни междометия. Эта тварь, оказывается, уже не один десяток раз вселялась в тела собственных дочерей, изгоняя их и занимая их место. Гребаная Флемит из Dragon Age, а в Годрика она влюбилась, так сказать, по старой памяти. Он был вылитым королем Артуром, первой ее любовью. Зачем же я изучал столько всего, если мне было необходимо лишь получить знания в ритуалистике и найти непосредственно сам ритуал, с помощью которого я был привязан к замку в ее исследовательских дневниках? Да потому, что у нее здесь все было опутано защитными чарами, проклятиями, сторожевыми демонами с духами и прочими ловушками. Если бы не мое магическое зрение и нечеловеческая сила, скорость и магическое сопротивление, то я бы уже раз 300 сдох. Чокнутая сука, я уже 4 века в этом опостылевшем замке, в котором мне доступны лишь тайная и выручай комната. Мрак. Зато я понял, как мне избавиться от чести быть стражем Хогвартса. Я не могу сбросить с себя привязку, а вот переместить ее возможно, но только на Василиска, ведь именно он указан в системе замка как страж. Еще 100 лет я провел в этом замке, но не потому, что не могу его до сих пор покинуть. Нет, все из-за того, что мне было совестно бросать здесь одного, по сути, ребенка, и я решил, а пошло оно все к черту, и в этой реальности у Хогвартса будет 2 стража. В итоге я 30 лет потратил на выращивание и воспитание первого Василиска, на которого с легкостью перекинул собственное ярмо, а затем еще 30 лет выращивал и воспитывал ему подружку. Ведь даже змеям нужно хоть и редкое, но общение. Ну и помимо этого занимался собственным развитием в метаморфизме и отработке до автоматизма умения магичить. Во времена жизни основателей каждый уважающий себя маг мог применять невербально и без концентратора до 10 заклинаний. Салазар мог более 100, что и я смог, как только наработал достаточный для этого контроль над собственной маной. А это не было для меня такой уж сложной задачей, с моей-то ментальной мощью и количеством времени, проведенным за этим занятием. Но я на этом решил не останавливаться, и каждую неделю осваивал по 1 или 2 новым заклинаниям. В результате на данный момент могу использовать более 300 заклинаний без проводника и слов. А мощь моего источника магии уже достигла 7-го октана, и теперь его развитие значительно замедлилось. Став готовым отправляться в большой мир, я изъял всю библиотеку Равина из ее комнаты и переместил в тайную, к библиотеке Салазара. Но перед тем, как покинуть своего логова, я зачаровал апартаменты Слизерина, где находились его спальня, гостиная, кухня, мастерские, ритуальный зал, кабинет и библиотека, скрыв вход в них всеми доступными мне способами. Теперь сюда уж точно никто, кроме меня, не сможет попасть, ведь ключом к открытию входа являются эманации моей души. Пароли на вход в само подземелье я также сменил, с банального «откройся» на нормальный пароль из цифрового кода на Парсилтанге, состоявшего из дня, месяца и года моего рождения в прошлом мире. Такое уж точно случайно никто не сможет произнести. Неделю я скрытно наблюдал за жителями уже существовавшего Хаксмида, запоминая современную английскую речь и кто во что одет. На дворе уже был 1532 год. Англией правил король Генрих VIII из Тюдоров, а в России, если мне не изменяет память, сейчас должен взойти на престол Иван IV Грозный. Ну а в Европе чуть ли не каждый год какая-нибудь заварушка. Испания сейчас занята освоением Америк, а вот чем заняться мне, интересный вопрос. Я так стремился к свободе, что только сейчас, одетый по современной моде, с кошельком, в котором было около 20 тысяч золотых монет, прогуливаясь в своей человеческой ипостаси по косой аллее, думал, а что собственно теперь делать и куда податься. Здесь, в Англии, меня ничего не держит, и вернусь я сюда только ближе к канону, да и то не факт. В России тоже хрен редьки не слаще. Там постоянная грызня между боярскими и княжескими родами, привычного мне, по прошлой жизни уклада не существует, средневековье со всей его омерзительностью, когда ты либо благородный господин, либо смерть, жизнь которого ничего не стоит. Как там дела обстоят в магической части, я не знаю, но не думаю, что сильно лучше, как бы не хуже. Да, в принципе, а чего я парюсь, какое мне дело до нынешних устоев, когда еще мне предоставится шанс насладиться натуральной аутентичностью нынешней эпохи. Буду считать себя, как Маяковский, гражданином мира, и путешествовать по всей планете, куда смогу дотянуться, посмотрю на красоты местных великих держав и их столицы. Во времени я не ограничен, главное, в своих странствиях не попасть в смертельный переплет. Но, вроде как, я и сам теперь достаточно крутой маг. Так что в путь. В Европе мне не понравилось. Мракобесие и ересь везде. Это не люди из моей эпохи. Тут все с зашоренным сознанием, завязанным вокруг веры. Это я о простецах. Церковь лютует, князьки на местах тоже не отстают, в пределах своего извращения и сил. Кровавые мессы, орги, куча всякой оккультной ерунды в виде шарлатанов, которые крутятся при дворах знати неодаренных и стригут с них деньги. Начать свое путешествие по Европе я решил с Испании. Там, насколько я знал, церковь и инквизиция были сильны как нигде более, даже в Риме было попроще. Первым моим пунктом назначения в Испании был город Толедо. Пусть Салазар и не был именитым мастером меча, не чета Годрику, но это если сравнивать с Гриффиндором. А так, его школа фехтования была на уровне лучших герцогских и королевских родов. Все-таки это был один из признаков благородного происхождения, и чем выше твое мастерство, тем именитее твой род, твоя фамилия. Позволить себе тратить немало времени на оттачивание мастерства, оплату хорошего учителя, а их не так-то просто отыскать, все зарекомендовавшие себя педагоги в искусстве владения холодным оружием были наперечет. А чтобы привлечь их к обучению своего отпрыска, нужны не столько деньги, сколько связи. А бы к кому ведь они преподавать не пойдут. Сам Салазар был невысокого мнения о своих достижениях на этом поприще, но, скажу я вам, он просто зажрался. Признать свои навыки достойными он смог бы только после победы над Годриком. Да, а ведь Гриффиндор был гением боя с мечом, и пусть считается, что он был первым мечом Англии, но я уверен, что он был первым мечом всей Европы. Он был богом войны, когда у него в руках оказывался его бастард. За 5 веков моего, а если быть точнее, отсутствие Салазара в мире, чью память и силы я присвоил, фехтовальная школа претерпела большие изменения. Люди всегда были очень изобретательны в способах убиения себе подобных, и искусство боя с холодным оружием сделало огромный скачок в мастерстве. Но даже сейчас, без применения своих нечеловеческих сил и гибкости, я мог уделать большинство первейших фехтовальщиков нынешней эпохи. Но мне хотелось идти в ногу со временем, ведь от Салазара мне также достался его перфекционизм. Из-за этого я и приехал в Толедо для покупки лучших клинков, которые, конечно же, после приобретения сразу же зачарую, спасибо библиотеке Равины. Еще я хотел нанять себе здесь учителя современной школы фехтования. Вот только с последним у меня ничего не вышло. Клинки-то мною уже были куплены и зачарованы. Правда, пока лишь только на неразрушимость. Все же с ними я собирался обучаться фехтованию, а если они будут резать как горячий нож масло мечи оппонентов, то ко мне возникнет множество вопросов. И все было, вроде как, хорошо. С помощью ментальной магии я смог договориться через местного графа о встрече с первым мечом Толедо, которого собирался нанять себе в качестве учителя. А в день встречи с моим предполагаемым наставником в имении графа я ощутил, как над усадьбой был установлен антиоперационный щит. Правда, он не предполагал возможности удержать кого-то сильнее 5-го октана. Поэтому покинуть столь негостеприимное место мне не составило труда. Я не стал разбираться, кто и зачем пожаловал, да с какими намерениями, а устраивать бойню в первой же стране своего турне мне не хотелось. Оказавшись в Испании, я ни разу не применял магию, если рядом со мной находились люди, которые могли бы это заметить. Исключение составляло ментальное, но она не несет визуальных проявлений, а обнаружить ее применение мог бы только сильный менталист в непосредственной близости от меня. Так как же они меня обнаружили? Собственную магию я скрывал превосходно, никаких фонящих магии артефактов не имею. Оглядывал я себя в зеркало, пытаясь понять, чем себя выдал, и тут на меня снизошло озарение. Одежда. Вся моя одежда выполнена из магических материалов. Шелк из магического шелкопряда, шерсть оборотня, единорогов, кожа из моих собственных выползков. И сделана моя одежда мной уже при помощи чар. Все швы ровненькие, а где возможно и вовсе без оных. Да, вот это я лопухнулся. Пусть одежда и не была зачарованной, но я не смог променять комфортный магический аналог тканей и материалов на их немагический. Видимо, где-то я попался на глаза знатоку, что смог опознать в моем наряде магическое происхождение оного. В Испании вообще интересная ситуация сложилась с противопоставлением магов и светской власти, поддерживаемой инквизицией. До недавнего времени, еще каких-то 50 лет назад, любого пойманного мага немедленно заковывали в хладное железо и вели на костер. Но когда Колумбом были открыты обе Америки, а испанские конкистадоры начали свою экспансию на южном материке, им пришлось столкнуться с древней цивилизацией индейцев, поклоняющихся своим демонам и темным божествам. Когда до короля дошло осознание, что честные стали порох не тянут против колдовства и апостольской магии, он пошел на контакт с последними магическими династиями, что находились практически в резервации, без связи с миром простецов, куда загнали их паладины церкви и маги на ее службе. И только когда был подписан пакт о ненападении между магами и представителями власти мира простецов Испании, маги стали включать своих людей в новые экспедиции за океан, и только тогда появились первые успехи в противостоянии двух разных цивилизаций. По сути, именно этот пакт о разграничении мира магии и мира простецов, заключенный между испанскими магическими династиями и королем Испании, стал прообразом будущего статута секретности. Лучше же всего в Европе жилось, как ни странно, магам Рима. Половина высших иерархов католичества были магами. Те же роды Медичи и Борджиа уходят корнями в историю, в эпоху расцвета Римской империи, где были патрициями. Когда Константин I сделал христианство государственной религией, то высшая аристократия империи, среди которой большинство были магическими родами, быстренько устроила своих протеже и членов семьи в новый социальный институт – церковь. Многие годы кипения в котле постоянных интриг и политической жизни Рима научила их очень быстро ориентироваться в новых обстоятельствах. Ведь от этого порой может зависеть судьба всего рода. Шли годы, века, христианство набрало паству и смогло распространиться по всей Европе, буквально поработив разум черни. Так извратить истинное писание и сделать из человечества не продолжение Творца, его детей, а внушить им мысль о том, что они рабы Божьи, было результатом желания власть имущих церковных иерархов подчинить народ душой и телом себе во благо, и все ради презренного металла. Светская власть тоже была довольна. На их грехи церковь закрывала глаза, а если вскрывались что-то совсем уж жуткое и идущее в противоречие с исковерканным писанием, то знать просто откупалась от обвинений. Стоило магическим династиям, сидящим в Риме, ощутить власть над чернью в своих руках, что та готова была бросаться с вилами и факелами на все, на что укажет перст папы римского и объявит скверной, как они решили стать магическими гегемонами. Начались крестовые походы, была создана инквизиция. Право на чудеса должно было принадлежать только церкви, а все остальное от лукавого. В итоге вся Западная Европа была под пятой у церковников, не согласные же с таким положением дел маги либо бежали в другие страны, на восток, либо, если имели закрытые домены в сопредельном мире магии, закрывались там от внешнего мира. Вот только церковь очень уж сильно увлеклась истреблением инакомыслящих, если ты не с нами, то против нас. В результате она очень сильно проредила магов Европы, истребив древние магические роды с их наследием и самобытной магией. Так вывелись сильные школы демонологии, ритуалистики, шаманизма, со своим особенным колоритом и многотысячелетней историей. Были уничтожены последние обладатели этих знаний, и теперь в Европе преобладает школа палачковой магии, которая разрабатывалась магами Древнего Рима лишь с одной целью – для быстрого пополнения собственных легионов штатом боевых магов. То, что сейчас преподают в магических школах и училищах Европы, ранее считалось уделом черни и мяса на убой. Да, палачковая магия универсальна, ей можно быстро обучить, но великим магом с ней никогда не стать, ведь с палочкой в руке ты не научишься ощущать свою магию в достаточной мере для того, чтобы творить ее без концентратора. Только уникумы, у кого от рождения предрасположенность к повышенной чувствительности магии, смогут отринуть проводник и концентратор для оперирования магическими потоками. Хотя сам Салазар, в силу своей ограниченной мощи, не дотягивающий до звания великого мага, уделял особенное внимание именно палачковой школе, где достиг потрясающих высот. Но и про работу голой силой при помощи посоха он не забывал, оттачивая эти умения, хоть и осознавал, что впечатляющих результатов ему в этом направлении не достичь. Многие заклинания для посохов и из школ, где проводник вообще не предусматривается, были Салазару просто не под силу. Хотя это не препятствовало ему скрупулезно собирать знания по этой магии, ведь у него был план, как сделать себя сильнее, и я очень рад, что его планы пошли псу под хвост. Зато теперь я обладаю всеми его знаниями, собранные им и доставшиеся ему от наследия собственной семьи. Салазар Слизерин оказался родом из Персии, и на протяжении тысячи лет его род занимал там высокое положение. Нередко маги из его семьи были придворными магами при дворе Сатрапа, царя Персии, и в одной очередной интриге против царя, в которой участвовал его род в числе заговорщиков, их разоблачили. Переворота не состоялось, а из всей семьи уцелел лишь Салазар, которому тогда было 17 лет. В сопровождении преданных семье воинов ему удалось бежать из Персии, причем со всей казной и библиотекой рода. Специализациями его рода были целительство и химерология. Ну а где целительство, там и проклятия с чарами, магией крови и трансмутацией. Без знаний по этим направлениям маги-целителем не стать. Далее нелегкая занесла тогда еще 30-летнего мага во Францию, где он познакомился с Годриком, тогда еще бывшим главой наемников, и после недолгого знакомства, тот принял его к себе в отряд штатным целителем. Слизерину тогда было не из чего выбирать. В своих странствиях, исследованиях и приобретении новых знаний он изрядно поиздержался, и в тот момент встречи с Годриком в его кошеле звенели лишь несколько золотых монет и немного серебра. После завершения контракта с Людовиком IV, королем Франции, Годрик вместе с Салазаром, которого смог увлечь своей идеей создать школу для юных магов, отправились на Оловянные острова, а уже там, они познакомились с Равиной и Хельгой. Эмда, поглотив духовные оболочки Слизерина и усвоив его память, я отчасти стал воспринимать его прошлое как свое. В первую сотню лет меня это сильно напрягало, так что, едва обретя антропоморфное, гуманоидное тело, я провел над собой ритуал опознания. Он позволяет узнать имя и род личности, его расу, магические способности, а расширенный, который провел я над собой, выявляет и обеты с клятвами. Так вот, в строке, где должно было быть мое имя, был длинный пробел, а рядом, там где у магических рас высвечивается титул, имя данное за достижения и заслуги, оставившие в инфосфере заметный след, у меня тусклыми, серыми чернилами проступило имя, Салазар Слизерин, которое я по праву мог использовать как свое собственное, но оно не было моим настоящим именем. По сути, мне это ничем серьезным не грозило, зато давало возможность представляться этим именем, и магия подтвердит законность этого. Вот только я не хотел иметь имя своего бывшего хозяина, ведь оно постоянно мне напоминало о том, что я когда-то был рабом. Поэтому я провел имерек. Я не сам себе выбирал имя, а положился на магию, а в итоге стал Святозаром Змеевым. И знаете, мне оно очень даже понравилось. Но самым любопытным было определение моей расы. Наг. Вот только и здесь была странность. Наги являются демонической расой с темного плана, и их название должно было отображаться на пергаменте красным цветом, а моя раса была выведена золотистыми чернилами, что свойственно фире. Я наг, но не демон. Любопытно. Следующей моей остановкой в моем турне по Европе был Рим. Прибыв в этот древний город, я первым делом отправился в пункт регистрации. Любой маг, не имеющий гражданства в Риме, при посещении этого города обязан пройти проверку, на которой, в зале правды, где невозможно солгать. Там мне задали вопросы. Имя? Святозар Змеев. Имеете ли вы злой умысел против католической церкви и священных 40 семей патрициев? Не имею. Цель прибытия? Посмотреть достопримечательности, познакомиться с интересными разумными. На этом мой опрос был окончен, а я получил на руку зачарованную цепочку, следящий маяк и одновременно свидетельство разрешения на мое пребывание в этом городе. В Риме я прожил 5 лет и свел знакомство со многими семьями патрициев. Сам же прослыл среди местной знати как очень разносторонняя личность и образованный маг, даже получил в местной гильдии целителей звание мастера. Хотя я был самым сильным и знающим магом в этой гильдии, но звание магистра в ней давалось лишь его главе. У меня же не было никакого желания лезть в местные интриги и дрязги за власть. Да даже становление меня мастером-целителем уже наделало много шума в Риме. Из-за этого появилось немало недоброжелателей. Во мне разглядели угрозу собственным планам и, видимо, решили, что я нацелен на главенство в гильдии, за которой уже сейчас шли дрязги между родами Борджиа и Медичи. С Борджиа мы разрешили возможный конфликт полюбовно. Я без утайки и поведал о том, что мне это все нафиг не нужно, в скором времени собираюсь покинуть Рим, а звание мастера понадобилось потому, что оно открывает множество дверей, и с ним я являюсь желанным гостем в большинстве благородных домов Европы. Мне поверили, ну или сделали вид, что поверили, но на обострение конфликта не пошли, а вот Медичи не вняли, и на последнем устроенном ими приеме, куда я был приглашен, меня попытались отравить. МДА, отравить нога с истинной формой Василиска, чей яд является самым опасным среди биологических, это, конечно же, непросто. В тот день у Медичи был объявлен траур. После окончания приема умерли глава рода и двое его сыновей, один из которых был наследником. А после того, как мой ответный презент в их бокалы сделал свое дело, на следующий день я уже покидал Рим. Правда, беспрепятственно мне покинуть его не удалось. Когда на выходе из города меня окружила группа не самых слабых магов, я подумал, что мне придется прорываться с боем. Но нет, не пришлось. Святозар Змеев, здравствуйте. Поздоровался со мной маг, в котором я узнал главу рода Борджиа, когда он скинул капюшон своего плаща. И вам не хворать, Антония. Тоже решили выбраться из душного Рима в пригород? Кивнул я на виднеющиеся впереди одним из городских ворот, выходящих к Аппиевой дороге. А нет, всего лишь хотел попрощаться с вами, мой друг. Надеюсь, вы уделите мне немного своего времени. Уверяю, я вас не задержу надолго, улыбался мне этот пройдоха и еще тот скользкий гад. Но в харизме, обаянии и изощренном уме ему не откажешь. Увы, я очень спешу. И так уже задержался в вашем замечательном городе. Сожалеюще развел я руками, а при моих движениях руками маги, охраняющие Антония, напряглись, но не предприняли каких-либо действий. Что вы, Святозар, это не займет много времени, и я вас приглашаю в эту харчевню, указал он на ближайший трактир на противоположной стороне площади, где мы сейчас находились. Она, конечно, не соответствует нашему высокому статусу, но, раз уж вы так спешите, можно этим пренебречь. Настаивал он на своем. Эх, ладно, не покидать же мне Рим с боем и фейерверками. Ну если только ненадолго, а все из-за моего уважения к вам, почтеннейший. Вроде как, ему ни за что быть ко мне в претензии. Вчера я убил главу враждебного Антония рода, его наследника и человека, который был оппонентом в противостоянии за место главы гильдии целителей Рима с представителем от рода Борджиа. И вот сидим мы за столом напротив друг друга, его клевреты сели за соседний стол. Сам же Антония очень пристально рассматривал мое лицо, будто до этого никогда меня не видел, а сейчас искал в нем что-то знакомое. Знаете, когда я вас увидел впервые на очередном приеме, устроенном нашей семьей, мне ваше лицо показалось знакомым. А у меня очень хорошая память, и я никогда не забываю лиц тех, с кем был знаком или даже мельком где-то пересекался. Тогда это, конечно, вызвало во мне любопытство, но не более. Тогда были дела и поважнее, чем разбираться в том, где я мог видеть вас. Сделав паузу и отпив вина из кубка, он продолжил. А затем вы неожиданно оказались очень неоднозначной новой фигурой в нашем магическом анклаве Рима. Показали очень разносторонние знания и владение различных магических школ. Причем тех, которые в Европе или уже забыты, или до сих пор остаются недоступными, принадлежа иным народам и цивилизациям. Причем эти цивилизации тогда должны очень трепетно беречь свои знания от чужаков. А вот теперь с него слетела маска добродушия, и в меня впился взгляд матерого душегуба. Мне же его грозный взгляд был нипочем. Уж если я на него гляну своими истинными глазами, он тут же своему богу душу отдаст. Что вам говорит имя Салазар Слизерин? А пачки, как интересно. А ведь своих портретов Салазар никому не оставлял. И единственным воспоминанием о его внешности является статуя в тайной комнате. У персов было немало способов, как наслать проклятие или отыскать человека по его образу, отчего Слизерин не разрешал никому делать своих изображений. Один из четверки основателей Хогвартса, тот, кто по праву носил титул темного лорда, был силен в алхимии, зельеварении, темной магии, менталистике, спокойно ответил я, никак не выдавая своего легкого удивления. В X веке мой далекий предок обретался при дворе Людовика IV, и ему довелось повидать там двоих будущих основателей Хогвартса, а именно, Годрика Гриффиндора и Салазара Слизерина. Когда имена этих магов в будущем прогремели и обрели славу, мой предок слил свои воспоминания о них в фиал, который находится на почетном месте в нашей библиотеке воспоминаний. Еще будучи совсем юным магом, я часто любил наведываться в нашу сокровищницу, где хранятся омут памяти и значимые воспоминания моих предков. А когда до меня дошла весть о смерти главы Медичи от яда, очень схожего по признакам с благословлением Сета, рецепт которого до сих пор остается неизвестным для европейских зельеваров и охраняется как зеница ока персидскими магами, я понял, кто вы такой. Салазар Слизерин. Проскользнула у него самодовольная ухмылка. Ну ей-богу, словно дитя малое. И чему же вы так рады, Антония? Мне правда было любопытно. Ну вот узнал он, что я Салазар Слизерин, темный лорд, черное поветрие и жнец католиков, как его еще прозвали в Европе. Так, значит, это правда вы. Откинулся он на спинку лавки. Ладно, пора заканчивать этот разговор и отправляться домой. Было интересно вас послушать. А теперь, перед тем, как продолжу свое путешествие, послушайте и вы меня», — скинул я иллюзию, прикрывавшую мои глаза, и теперь на главу рода Борджиа смотрели глаза королевского Василиска. При этом всю таверну накрыл защитный купол, который скроет все здесь творящееся и отвлечет внимание, отваживая возможных посетителей, а телохранители Антония и все, кто находился в таверне, кроме нас двоих, потеряли сознание, выпустив свою силу, отчего Борджиа покрылся холодным потом и побледнел. Я продолжил: «Вы и все ваши люди живы лишь из-за моего миролюбия, какая бы молва ни гуляла. Да, я имею право на имя Салазар Слизерин, но я оставил его в прошлом, так что для рода Борджиа будет лучше, если Салазар Слизерин останется мертвым персонажем исторических хроник. Мы же не хотим, чтобы на одну из священных 40 семей патрициев Рима стало меньше, не хотим ведь, мальчик мой», — решил похулиганить я и, вспомнив крестного отца, по-отечески похлопал по щеке пришибленного моей силой Антония. «Не-е-е-ет», с трудом сглатывая ком в горле, смог мне все-таки ответить Борджиа. «Ну вот и прекрасно. Ладно, пора мне, Святозару Змееву, скромному мастеру-целителю, отправляться дальше. И на будущее, Антония, я не шутил, и не дай тебе твой христианский бог, чтобы у меня нашелся повод сюда вернуться. Прощай», — встал я из-за стола и покинул эту таверну, а вместе с ним и этот славный город. «Пора отправляться дальше. В мире еще столько интересного». Глава 3. Здравствуй, Венеция. Следующей остановкой в моем путешествии стала Венеция. В прошлой жизни, еще будучи обычным человеком, я хотел побывать в этом замечательном городе, но прекрасно понимал, что не мне с моими доходами мечтать о такой поездке. И вот моя невыполнимая в прошлой жизни мечта сбылась. Я в городе, где вместо дорог каналы, а вместо такси – гондолы. Вот только когда я здесь оказался и прожил в этом городе несколько дней, все очарование о нем улетучилось. Почему? Так запах. У меня сейчас очень чуткое обоняние, причем чую я запах как носом, так и собственным языком, спасибо моему змеиному наследию. Здесь вся канализация спускается в канал и нет золотарей, а вода в этих каналах чуть ли не стоячая, и если в них есть хоть какое-то течение, то очень слабое. Вдыхать же запахи испражнения из всех близлежащих домов — то еще удовольствие. Также сюда я прибыл не только из-за своей мечты, а по приглашению главы семьи Бадейр. Франческо, глава одного из сильнейших домов Венеции, был сквибом, как и множество его предков, последний маг в их роде рождался 5 веков назад. Приглашал же он меня в надежде, что мне удастся помочь его 9-летней дочери, которая уже год была больна неизвестной болезнью. Причем все целители, которых приглашал Франческо для ее излечения, не смогли ни помочь, ни понять, в чем, собственно, ее проблема. Ребенок с каждым днем становился все слабее. У нее случался частый жар, отсутствовал аппетит и была постоянная апатия. 2 месяца назад, когда он ко мне прибыл назад в Рим, прослышав о молодом даровании, уже достигшем звания мастера-целителя и пользовавшемся нестандартной школой магии в своей практике, он ухватился за меня, как за соломинку, ведь все остальные заслуженные целители после обследования его дочери лишь разводили руками. Дочь его уже к тому моменту с трудом сама вставала с постели, и часы ее сна в сутках неуклонно увеличивались. Франческо безумно любил свою дочь, и он очень боялся, что однажды она просто не проснется. И вот я в Венеции, в гостях у Франческо, в доме семьи Бадейр. Сейчас находился в комнате малышки, которая в данный момент спала, и был занят ее диагностикой. Это не заняло много времени, но вот полученные результаты вызвали во мне лютый гнев и желание убивать. То, что хотели сделать с девочкой, было чудовищным преступлением, и я лично займусь поиском исполнительницы этого, а потом сожру ее сердце. Это во мне клокотала суть нога. В момент своей ярости я не уследил за сокрытием своей ауры, и сейчас находящийся со мной вместе в комнате Франческо был бледен от давления моего яки. Мою жажду убийства можно было потрогать руками, столь велико было намерение убивать. От этого она проявилась в материальном мире, сделав воздух вязким и липким. Но я быстро взял ее под контроль, обуздав свой гнев. «Франческо, я смогу помочь твоей дочери и поздравляю тебя», — криво улыбнулся я ему, но моя улыбка была больше похожа на оскал хищника, почуявшего кровь и вставшего на след. «В смысле, что вы имеете в виду?» Быстро же он отправился от моей жажды убийства и, перестав заикаться, смог задать свой вопрос. «Твоя дочь родилась магом, не очень сильным, но с достаточно редким и опасным даром. Она снаходец, маг грез. При должном обучении она будет представлять серьезную опасность для мага любой силы, если он не обладает техниками противодействия подобным ей магам. А учитывая нынешний уровень образования современных магов, то список таких людей, наверное, не больше сотни на всю Европу. А все потому, что это очень редкий дар, и чаще всего он встречается среди магов Востока, но и там он крайне редок. А еще я уже даже не сомневался, помогать ли Франческо с обучением Марии. Все-таки, в моей библиотеке рода Слизерин имеются книги со знаниями, способные ограничить и развить ее дар, да и самому было бы неплохо попрактиковаться в этой отрасли магического искусства. Все же, став нагом, я получил доступ к этому направлению. Оно ведь тесно связано с основным даром змеиного народа, магией иллюзий. Но как это объясняет ее состояние? Никак, просто ни хрен тащить домой подозрительных личностей. На нее наложили иллюзию. Иллюзию такой силы, что ее тело поверило в то, что она обычный человек, а не маг, и это бы привело ее к быстрой смерти, ведь собственное тело конфликтовало с ее душой, магическим началом, не принимая в себя магическую энергию и не выпуская наружу. Она бы стала обскуром. После услышанного он побледнел, представив, что бы случилось с его дочерью, а вместе с ней, и со всеми теми, кто был бы в тот момент в доме. И только благодаря тому, что она снаходец, она смогла избежать смерти в течение месяца, неминуемой, будь она просто магом. Засыпая, она отправлялась в путешествие по миру снов, где и расходовала свои силы. Вот только с каждым днем, из-за частого применения магии, она, хоть и тратя накопившуюся магическую энергию, также развивала свое ядро, из-за чего с каждым днем оно вырабатывало все больше и больше маны. С этими словами я подошел к столику, что стоял рядом, и, взяв фужер, наполнил его лимонадом и промочил горло. В момент вспышки ярости у меня произошла частичная трансформация полости рта и гортани. Хорошо, хоть Франческо этого не видел, стоя у меня за спиной. Сейчас, после возвращения человеческого вида, во рту были не самые приятные ощущения. Значит, она именно поэтому столько времени спала, пытаясь выжить, она уходила в мир грез, где и тратила свои силы, и с каждым днем ей приходилось спать больше, чем прежде. Он упал в кресло, схватившись за голову. Я чуть не приблизил ее смерть собственными руками. Я ж приказал слугам будить ее и не давать много спать. Вы знаете, кто это мог с ней сделать? Серые глаза Франческо сейчас были подобны отблеску клинка, который уже несется вам между глаз. Он жаждал мести. Ни имен, ни фамилий. Знаю только, что за тварь это сделала, ее видовую принадлежность. Марию я мог избавить от наложенной иллюзии двумя способами. Первый заключался во влиянии собственной магии на ее тело, чтобы с ее помощью заставить его поверить вновь, что оно принадлежит Магессе. Второй – в ритуале, срывающем иллюзию. Поразмыслив, я пришел к выводу, что лучше всего это будет сделать при помощи ритуала. Еще неизвестно, какие последствия понесет ее магия, и как отразится на ее теле столь долгое нахождение под воздействием иллюзии. Моя же магия могла ей навредить, так как ее ядро еще только формируется. Что вы имеете в виду, Светозар? Какая еще тварь? Их называют кицуны. Это раса фейри-людоедов, которая, помимо своей истинной формы в виде лисы, может принимать вид девушек. Обитают они на востоке, и их небольшие анклавы все еще можно встретить на территории Китая и Японии. И мне очень любопытно, где ваша дочь могла повстречаться с этой тварью. Теперь я мог наблюдать, как в голове Франческо, видимо, сложился пазл, и он произнес: «Тварь, уничтожу». Поподробнее, Франческо, кого вы подозреваете? Сразу же поясню один нюанс. Не думаю, что в городе найдется кто-то, кроме меня, могущий убить эту тварь. И, видя его желание возразить, я продолжил: «Не спорю, звезда паладинов с магами-инквизиторами сможет ее уничтожить. Вот только она и не будет драться. Кицуны не бойцы, а ее сил хватит на то, чтобы спокойно улизнуть из города. Они мастера иллюзий, и у местных магов просто нет средств распознать их уловки. Это их расовая способность. Полтора года назад я давал прием в честь именин своей дочери. На него были приглашены все влиятельные семьи Венеции, среди которых была семья Акуисти. Между нами давняя вражда, но ранее с ее стороны были попытки пойти на примирение и даже намеки на помолвку наших младших детей, что не являются наследниками, и пару главе рода Альберта Куисти на том приеме составила гостья их дома и партнер по торговле из Китая, госпожа Холинь. Надо кое-что прояснить. Франческо, не будьте поспешны в решениях. Может быть так, что и глава рода Куисти попал в сети кицуны, и вы, случайно, не знаете, эта китаянка все еще здесь, в Венеции? Да, она уже практически 2 года обретается в нашем городе, налаживая торговые отношения с местными домами. Живет же она в доме семьи Акуисти. Вроде как, сейчас ведутся переговоры с дожем Венеции о приобретении ее кланом дома в нашем городе, где будет их резиденция. Ах, вот оно что, теперь многое становится понятным. В родном крае этих монстров полно сильных кланов магов, и там у кицуны мало места для того, чтобы развернуться во всю ширь. Ведь для собственного развития и роста сил молодым лисичкам нужно жрать одаренных, а пока они таким способом не наберут сил на образование у себя третьего хвоста, никакой речи о формировании собственного источника магии быть не может. Только после того, как у кицуны появляется третий хвост, они могут развиваться самостоятельно, и дальше они становятся сильнее, просто проживая годы. Китайцы и японцы уже тысячелетия живут бок о бок с этими людоедами и умеют им противостоять. А если те начинают зарываться, то несколько сильных людских кланов могут объединиться и вырезать обнаглевших людоедов. Вот и сидят они у себя в стране как мыши под веником, и не шуршат. Довольствуются мясом неодаренных и редких маглорожденных, за которыми не стоит клан или секта. А таких там полно. Тварь же, что наложила на Марию иллюзию, имеет, как минимум, 4 хвоста, хотя скорее всего их у нее 5. И если исходить из худших подозрений, то к нам в Европу пожаловал 6-хвостый эмиссар азиатских фейри-оборотней для расширения своего ареала, чтобы увеличить кормовую базу клана. Блядство. А ведь я, наверное, сейчас единственный маг в Европе, могущий их разоблачить и видеть истинную суть. Спасибо оголтелой и фанатичной инквизиции 10-11 веков, вырезавшей практически все сильные роды шаманов и астральных магов, умевших видеть суть вещей. Только с помощью астрального зрения можно увидеть истинный вид этих фейри. Есть еще, конечно, духовное зрение, благодаря которому можно видеть души, но это еще более редкий дар, чем астральное зрение. Франческо, будет ли в ближайшее время какой-нибудь светский раут, где будет присутствовать эта Холинь? В том, что меня не сможет раскусить лиса и распознать во мне врага своего рода, я был уверен, ведь ныне я обладаю силой, по их ранжиру, соответствующую, как минимум, 8 хвостам, а может и всех 9. Все-таки сила архимага и мои расовые особенности вместе возносили меня на недосягаемые высоты для смертных магов. Ах, да, Наги и кицуны на дух друг друга не переносят. Мы с ними, естественные враги из-за наших звериных противоборствующих сущностей. Обычные лисы обожают полакомиться змеями. Вот только в отношении наших магических рас все полностью наоборот. Мы как вид намного сильнее их, и в плане развития набираем силу быстрее этих людоедов. Хотя чего это я, Наги тоже жрут людей и очень любят мясо одаренных. Но деликатесом у моего вида считается плоть фейри, а в особенности, сердце кицуны, сожрав которое можно получить значительную прибавку к силе. Ну, если сама тварь не была сильно слабее Нага.